Глава 7. «Так заплати», упирая руки в бока с грозным видом, хотя внутри уже едва не взрываюсь от истерики. Столько растерянности и мольбы о пощаде я давно не видела. И Марк сейчас как адвент-календарь. Каждый день что-то новое буду открывать в нем. «Да ну не могу я!» — грохочет от несправедливости и айфоном крутит в воздухе. «Найди мне зарядку, и будут тебе деньги». «Марк, давай уже без Викторовича. Нет здесь нигде зарядки, смирись и иди подай мне козу». Пока он медленно переваривает ценное указание, подхожу к нему и услащаю момент. «Я в тебя верю. Ты справишься». Хлопаю по плечу, как давнего друга перед важным стартапом. Избегаю, пока еще могу сдерживать в себе смех. Но разве могу я пропустить шоу? Нет. В коридоре взгляд сам опускается на чистые галоши, предназначенные для гостей, если те захотят пообщаться с животными на моей мини-ферме. Жалко становится столичного раздолбая и его брендовые ботинки, поэтому хватаю галоши и иду прямиком к Марку. А он так и стоит на одном месте, как потерянный турист посреди сафари. Руки в карманах штанов, спина прямая, а на лице сплошное разочарование. «Держи», протягиваю ему обувь. Хмурится, пока рассматривает галоши, но когда поднимает на меня взгляд, полный недоумения, то у меня складывается ощущение, что гранату без чеки ему подсунуло. «Это что? Ну серьезно?» Закатываю глаза аж до луны. «Обувь, Марк!» «На ноги надевается». Невинно поясняю, а он уже едва не сжигает меня глазами, как инквизитор-ведьму. «Не делай из меня идиота!» — отмахивается. «У меня есть обувь. Зачем мне эти галоши?» Указывает на модные ботинки, которые вчера пережили не лучшие времена, и я молча смотрю на туфли именитого бренда, мысленно напевая им похоронный марш. «Марк!» Начинаю медленно, чтобы до него дошло. «Ты уже забыл, как вчера вступил ими в...» Не дает договорить. «Ладно, сдается, забирает у меня галоши двумя пальцами, будто жабу берет». Переобувается и пока с задумчивостью рассматривает ноги, уношу его ботинки в дом от греха подальше. К сараю Марк подходит нерешительно, все еще с долей скепсиса и явного замешательства. А я уже в предвкушении веселья мысленно потираю ручки. Галантно, как швейцар, открываю перед гостем дверь, и на нас тут же пялятся 4 пары глаз. Марк морщится, запахи тут, конечно, не для городского неженки, но все же и не так плохо, как могло бы быть. Я вовремя за ними убираю. «Вон ту надо подоить», — уточняет, словно все еще хочет услышать от меня, что я пошутила. Козел Степан на наглое заявление Марка явно насторожился, вон как глаза вылупил. Будто уже задумал боднуть столичного пижона прямо между ног. «Хм», — делаю умный вид, стараясь в который раз за утро не заржать. «Если ты решишь подоить козла, то максимум, что получишь, это пару капель. И явно не того, что нужно». Я максимально спокойно и вежливо даже указываю Марку, где стоит моя милая козочка Дуся, с другого бока от него. Обернувшись, Марк рассматривает козу, затем козла и просто трясет головой, не видит разницы, но и не спорит, не ругается, что странно, и даже не дерзит. Как-то не к добру. Вижу, как козел Степан уже едва не рычит, чуя конкурента или еще чего хуже. Копытом бьет, и клянусь, у Марка сейчас вся жизнь перед глазами пронеслась. Вон как побледнел за секунду и в сторону шарахнулся. А может, и мысленно завещание составил. «Степан!» Шикаю на него, а то совсем уже охамел в последнее время. «Хочешь, чтоб на мясо тебя пустило?» «Не хочет». Затыкается и пятится назад, буквально сливаясь с текстурами сарая. Но он тут не единственный, кто не хочет принимать горькую судьбу. «Соня», — раздается над головой тихий, но твердый голос. «Я на это не подписывался». Пинает ногой ведро, будто злость на нем вымещает. Оно бренчит и падает, но не испаряется, как и вся сложившаяся ситуация. «Нет уж, дорогой Марк Викторович. Хотели безудержное веселье? Получите, распишитесь». «Работай, Марк». Хлопаю его по плечу, а второй рукой пихаю в спину, подталкивая к козе. И он подходит, а на лице огромными буквами мигает. «Я правда собираюсь ее доить?» Что забавно, даже без моей подсказки находит низкий стульчик в углу и нелепо усаживается на него около Дуськи. Такой огромный, что скручивается бедняга. В рубашке и с галстуком, который зачем-то напялил, Марк кажется лишним тут. Неестественным, как сгенерированная картинка ИИ, глюком в слаженной системе. Но все же протягивает руку, а коза с любопытством тянет морду к его галстуку просто, чтобы понюхать. Еще бы! Когда в ее сарае снова будет благоухать духами по карабан? Испугавшись, что Дуська погрызет его галстук, Марк тут же отпрыгивает с нервным криком, как кот от огурца. А мне под рукой только телефона не хватает и ТикТока. Такой кадр пропал. «Она чуть не укусила меня!» Слова нервным эхом разлетаются по сараю. «Ох, бедняжка!» — посмеиваюсь и добавляю примирительно. «Дуся просто понюхать хотела. Ты для нее новый человек. Прояви терпение». Признаться, я ждала, что Марк сдастся и сбежит еще до того, как мы войдем в сарай. Но он, кивнув, упрямо снова усаживается, будто не хочет проиграть и плевать в каком деле. Упертый. И уже в следующую секунду с восхищением наблюдаю, как он, отбросив предубеждение, закатывает рукава, даже трет пальцы, словно согревает их перед тем, как прикоснется к вымени, и, наконец, снова тянется к Дусе рукой, но все делает неправильно. Подхожу ближе и склоняюсь к мужчине, чтобы правильно разместить обе его ладони и помочь, как вдруг все летит за секунду к чертям. Коза предательницы дергается, отчего Марк вскакивает, спешно пятится назад, а я не успеваю отскочить и в итоге оказываюсь прямо в руках у мужчины. Сердце замирает в тот же миг. Мы так близко друг к другу, что ощущаю на щеке его горячее дыхание, но сама не дышу. Зато слышу, как мужчина нервно сглатывает и дрожу в его руках, как заведенная игрушка. «Ты в порядке?» — хмурит брови, но голос, боже, меня прошибает похлеще, чем от тока. Нежный, с каплей тревоги и хриплыми нотками. Марк удерживает меня, чтобы не упало, и я хватаюсь обеими ладонями за его рубашку, как за спасительный круг посреди океана. Хотя мне страшно, но поднимаю взгляд и тону в цвете глаз, в которых медленно плавится молочный шоколад. Глаза слишком открытые и страстные, до помутнения рассудка. Марк смотрит на меня не как на фермершу-издевательницу, а как на женщину, красивую и обаятельную, единственную, что способна достучаться до его души. Я в порядке. Выдыхаю и не понимаю, отчего голос вдруг стал хриплым. Соня срывается с его губ так нежно и резко, что невольно бьет по воспоминаниям. Мне кажется, или твоя коза ревнует? Не дав мне и минуты насладиться моментом, она блеет прямо возле наших ног, требовательно стуча копытом. Ревнует? Но кого к кому? Не выдерживаем оба и хохочем, но искра, что пробежала между нами ранее, так и остается висеть в воздухе так, что аж дышать сложно. Не думала я, что Марк может быть настолько опасно притягательным. И что хуже, я совсем не против оказаться в его руках. Иначе почему до сих пор мы стоим в обнимку, как влюбленная парочка? Первый выпутываюсь из теплоты объятий, да и Марк с вежливым покашливанием отходит прямиком к Дуське. Мне неловко до пунцовых щек, и, не находя ничего лучше, хватаю ведро. Немного неуклюже из-за вспотевших ладоней, едва удается удержать его, и все это под пронизывающим до кости взглядом Марка. Подхожу к нему, но мнусь на месте, не зная, куда себя деть. Нервничаю какого-то фига, будто это я впервые вижу козу и собираюсь ее доить. «Давай». Голос охрип, прочищаю горло и отвешиваю себе воображаемую оплеуху. Вместе. Плохая была идея. Я думала, меня это отвлечет, а в итоге... Склоняемся одновременно, и Марк задевает меня плечом, но сразу второй рукой придерживает за талию, чтобы я не свалилась или не потеряла равновесие. Первой кладу руки на вымя. Я слишком натянута и сосредоточена, но когда Марк накрывает своими ладонями мои, то теряюсь в пространстве. Сердце из-за его близости стучит гулко, отдаваясь в ушах барабанной дробью. Доим Дуську почти синхронно, но хоть убей, не вижу перед собой ничего. Картинка плывет перед глазами. Это звучит интимно над ухом, задевая все мои нервные окончания и оголяя их. Довольно забавное занятие.